Глава 13. До Земли решил добираться не порталом, а на новом корабле. Тем более, что путь занял всего 5 часов. За эти часы я смог обойти лишь малую часть помещений. Запасливая Дженни, словно белка, натаскала в корабль массу нужных и ненужных вещей, большая часть из которых была даже не распакована. Надеюсь, она рассчитывалась хотя бы за некоторые. Зато она сделала то, на что я лично даже не мог надеяться. Огромное, примерно 500 метров на километр помещение было занято лесом и искусной имитацией реки, в которой можно было даже купаться. Какое имя носил корабль при рождении, я даже не спросил. Но теперь, верный своему обыкновению давать названия всем моим кораблям, попросил Джинни крупно вывести на борту русскими буквами «Странник». Корабль проявился над плоскостью эклиптики Солнечной системы не ближе светового часа от Земли. На мое удивление, стык между мирами я даже не почувствовал. Корабль проскочил в неведомую мне щель тихо, словно мышка, и на сравнительно малом ходу пошел на сближение. Со стороны система просто сверкала силовыми потоками, соединяющими словно огромные пушистые кабели несколько сопряженных систем. Усунь и ободок. Так во всяком случае их называли посвященные на Земле. Переплетение было столь густым, что пользоваться порталами любого типа без дополнительной защиты канала становилось подобно рулетке. Неизвестно, куда попадешь, и сможешь ли там выжить достаточное время для сплетения нового портала. Но при этом сама Земля была словно в теневом коконе. Во всяком случае, количество магии на планете было совершенно мизерным, учитывая количество и степень напряженности проходящих мимо потоков. Сначала я решил начать новое знакомство с просмотра телепередач. За прошедшие без малого 30 лет мир Земли наверняка сильно изменился. А потом вдруг передумал. Да какого черта? Это в конце концов моя Земля, и мне вовсе не нужно готовиться, словно к заброске в глубокий тыл противника. Одежда, простые штаны, пара прочных ботинок, рубашка и куртка. Удобный антикварный нож горохианской работы был слегка не ко времени, но я уже так привык к нему, что не захотел расставаться. Последним движением я восстановил свое родное лицо примерно 30-летнего возраста. В северном полушарии сейчас весна, так что я не сильно буду выделяться на общем фоне. Еще раз я критически осмотрел свое отражение в гладкой, словно зеркало двери, в рубку и задумался. А куда я, собственно говоря, хочу? Ну, пройтись по Первопрестольной – это понятно. Ну, побывать на могилах родителей – тоже ясно. Повидать друзей? Прошло почти 30 лет, не думаю, что кто-то жив, но по адресам пройдусь непременно. Да, еще надо где-то добыть денег, желательно побольше. Оптика корабля выдала мне достаточно четкую картинку Земли, чтобы я без помех мог сплести портал. В эту ночь Банк Америки лишился примерно 160 килограммов денег. Сколько там было, сосчитали молодые улыбчивые клерки на Гавайях. Объехав старых друзей, я с грустью констатировал, что долголетие удел не нашей профессии. В основном народ сложил голову за отчизну, а оставшаяся часть подыхала в комфортабельных больничных палатах или просто доживала свои дни в окружении детей и внуков. Кому-то добровольно, а кому-то почти насильно влил эликсир молодости, несмотря на вытекающие из этого некоторые проблемы. Зато были живы и вполне дееспособны оболтусы, искренне считавшие меня своим учителем. Естественно, они уже не были теми шалопаями, какими я их помнил, но на старый пароль отозвались как положено и примчались на точку встречи, словно наскепидаренные, и первым делом вручили мне новенькое служебное удостоверение на мое настоящее имя и пистолет в скрипучей кобуре. Что характерно, никто даже словом не заикнулся о том, где же я пропадал столько времени. Просто внимательно посмотрели, как я прилаживаю кобуру и прячу ксиву в нагрудный карман пиджака, а потом разразились громкими криками. Весь вечер меня буквально заваливали новостями, свежими и не очень. Оказывается, за прошедшее время страна серьезно изменилась. Развал сменился сначала осторожным, а потом и вполне бурным экономическим подъемом. Были восстановлены практически все разрушенные ранее разведывательные структуры и даже создано кое-что новое. Чиновникам все чаще давали по рукам, а в армию стало поступать новое вооружение. В общем, несмотря на огромное количество трудностей, страна медленно и верно поднималась, что не могло не радовать. На утро после бурной гулянки, устроенной по случаю моего возвращения, я отбыл в долгий вояж по земле, о котором давно мечтал. Париж меня не порадовал. Грязь, толпы афроазиатских босиков и полное отсутствие того духа, что всегда отличал Париж от других городов. Маленьким Лирджет перелетел через английский канал и был неприятно удивлен похожей ситуацией в Лондоне. Сопоставив с увиденным в Москве, я понял, что глобализация, о которой так долго и нудно предостерегали антиглобалисты, совершилась и, похоже, бесповоротно. Но поездка не была бесцельной. Везде, где мог, я покупал антиквариат и книги. А зайдя в огромный лондонский музыкальный магазин, наконец-то понял, чего мне так не хватало во всех скитаниях по мирам. И скупил почти все, что было на полках. Конечно, очень многое будет потом безжалостно выброшено в утилизатор, но того, что останется, мне тоже хватит. Побывал я на венецианском карнавале и полюбовался цветением сакуры в Киото. Понемногу мне надоела суета больших городов и захотелось тихого, спокойного отдыха. Все это я нашел по совету одного из моих бывших подчиненных в небольшой деревеньке на краю Архангельской области. С компактным рюкзаком на плече я сошел с пропыленного автобуса и, пользуясь целеуказанием, выданным словоохотливым водителем, пошел разыскивать дом тетки Агриппы. Сардианка Тарда Корсана, в миру тетка Агриппа, занесенная неведомым ветром на землю лет 200 назад, жила то там, то тут, меняя раз в 30 лет место жительства и по необходимости лицо. На стук в покосившуюся калитку отозвался ленивым утробным рыком старый волкодав и молодой звонкий голос. «Иду!» Из-за угла дома степенным шагом вышла немолодая, но все еще красивая женщина в стареньком немарком платье и повязанном на манер банданы белоснежном платке. Мгновенная пауза, и хозяйка дома, судя по ауре, достаточно сильная колдунья, оглядела меня насмешливым взглядом и, молча кивнув, посторонилась, пропуская в дом. Изнутри дом сиял чистотой и упоительно благоухал травным ароматом. Меня усадили на застеленную чистой салфеткой табуретку и долго и обстоятельно рассматривали, словно под микроскопом. «А ты, мил человек, каких же будешь? Защита у тебя, ну, отродясь, такой не видела, словно на войну со всем миром собрался». Голос у колдуньи был совершенно несоответствующим внешности, молодым и ярким, словно у 18-летней девушки. Вместо ответа я сбросил рюкзачок на выскобленный до белизны пол, сплел маленький портал и вытащил из него голубую ассорскую лилию. Без всякой задней мысли, просто очень красивый и редкий цветок. «Александр Владимирович просил поклон передать». Вместо ответа Агриппа покраснела, побледнела, затем метнулась куда-то в недра дома и вернулась с толстенным томом инфолио. Быстро, но аккуратно пролистав пару десятков страниц, она быстро пробежала глазами текст, временами поглядывая на лилию. «А еще одну найдешь?» Глаза ее при этом сверкнули такой сумасшедшей надеждой, что у меня не повернулся язык отказать. «Тебе саму лилию? Или готовый эликсир?» — уточнил я. В ответ она просто выдохнула так, словно копила воздух все эти годы. «Ясно». Через секунду на столе материализовался темно-синий бутылек в 6 сангов с маркировкой магазина «Эйрат Хасто». Насколько я помнил, экстрактивные возможности ассорской лилии – это где-то из 150-200 соцветий. Я и глазом моргнуть не успел, как колдунья подхватила подарки и исчезла в глубине дома. «Подожди меня!» «Не больше одной капли!» – крикнул я вслед удаляющимся шагам. Со двора донеслось недовольное ржание, недовольный окрик Агриппы, потом быстро удалившийся конский топот, и все стихло. За то время, пока тетка Агриппа отсутствовала, я уже успел полистать раритетный 3-килограммовый краткий справочник лечебных трав человеческого ареала, пообщаться с полканом и осмотреть все немудреное хозяйство сардианки. Вернулась колдунья, счастливая и явно помолодевшая. Собирая на стол, рассказала между делом занятную историю. Где-то с год-полтора назад начали пропадать люди, причем все в одном районе. Естественно, история обросла слухами, и местное население стало эти места обходить 10-й дорогой. Но детям молва не указ, и они к болоту шастать не перестали. Девочка 12 лет, гуляя на краю болота, полезла за красивым цветком и укололась о шип. Добраться до цветка так и не смогла, а вернувшись домой, заболела и слегла. То, что у нее нет нужных препаратов, Агриппа поняла сразу. Девчонка медленно угасала, несмотря на фантастический по земным меркам резерв организма и все умение колдуньи. «Понимаешь?» — Агриппа поставила на стол горячий чугунок с картошкой и посмотрела мне прямо в глаза. «По всем симптомам киртанский колючник. Но, во-первых, эти кусты не растут на болотах, а во-вторых, откуда здесь взяться колючнику? Это ж черт знает откуда!» «А чем знаменит этот колючник, кроме яда?» Агриппа усмехнулась. «Он знаменит тем, что обеспечивает необходимую микробиологическую среду для обитания грайки, растения, из которого добывают серебряный туман, сильнейший наркотик». «Ай да, Саня! Ай да, сукин сын!» Молча восхитился я. «Вот так легко подсунуть залетного полуваряга для разбирательства с тем, что не входит в юрисдикцию управления и явно не по зубам местным спецслужбам». По роду службы он контролировал переселенцев из других миров и вообще ведал делами инопланетной миграции на территории России. «Я пробовала поискать сама, но тут такие места, что без вертолета не доберешься». Не вставая с места, я подхватил рюкзак и, отщелкнув зажим, опустил руку в его чрево. Не с первой попытки, но я нащупал трубу спутникового телефона и быстро набрал контактный номер. Ответил мужчина. «Здесь Каскад». «Каскад, соедини с Лилит». Через секунду в трубке негромко щелкнуло, и жизнерадостный женский голос сообщил, что Лилит слушает. «Лилит, соедини с пастухом». «Кто спрашивает?» «Змей». «Соединяю». «Здравствуй, Саша». «Я был саморадушен». «И вам не болеть», — хохотнула в ответ. «Спокойный отдых, говоришь. Уникальная рыбалка. Ты забыл добавить про охоту». «А что я, по-твоему, должен был сказать? Выручай, мил друг, не в службу, а в дружбу». «Ну да». Он вздохнул. «Ну не могу я легенду управления, как простого оперативника, засылать незнамо куда. Я догадываюсь, что дело там нечисто». «Чисто, нечисто, сказать обязан», — отрезал я. «Мало я тебя, видать, гонял в свое время». Ответом мне был протяжный Сашкин вздох. Я тоже вздохнул, но про себя. Черт, как был скрытным, словно партизан, так и остался. «Ладно», — я помолчал, — «но все последствия...» «Да хоть сафари там устройте», — быстро произнес Александр, нейтрально переходя на «вы». «Безопасность местную оповестили, так что, кроме пользы, никакого вреда. Природу только поберегите. Ну, по возможности, разумеется. Экология в том районе больно хрупкая». Не замечая суетливого мельтешения Агриппины и не отвечая на ее вопросы, я задумчиво постукивал телефоном по колену и пытался сообразить, что же мне так не понравилось в данной ситуации. «Ты хоть знаешь, где это случилось?» В ответ тетка метнулась в соседнюю комнату и вернулась с потрепанным коленкоровым рулоном. Рулон оказался старой генштабовской картой, километровкой с чуть оплывшими фиолетовыми печатями. «Вот тут!» — палец ее уперся в мысок, чуть вдававшийся в огромное болото. «Но учти, колючник растения паразит. Спору пронести могло ветром очень издалека». Я повис над картой, запоминая рельеф и ориентиры. Потом скосил взгляд на год выпуска и поскучнел. 1948 год. Да, за время написания этой сказки лес сильно изменился. Поднявшись, я подхватил с пола рюкзак. «Пойду прогуляюсь до твоих злыдней». «И даже не поел!» — всплеснула руками Агриппа. Я улыбнулся. «Да я вернусь, поем, а то расслаблюсь сейчас. Никуда топать не захочется. Ты это... Подожди!» Женщина вышла в соседнюю комнату и, погремев чем-то железным, вернулась, держа в руках нечто вроде пистолета, но с гладкими и округлыми формами. Да, сардианка явно напрашивалась на непростой разговор. «Позже». «Не!» — я махнул рукой. «Этого добра у меня навалом». Подчиняясь мысленной команде, браслет материализовал в руке короткий КСЕАВ, денвенский штурмовой комплекс. Вот, например, я любовно, словно смахивал пылинки, огладивал карабин. Все болото до скального основания сжечь можно. «Да, непростой ты парень!» — качнула головой Агриппа. «Но все равно осторожней там, просто убей их и все». Где-то я это уже слышал. Я молча кивнул и вышел из дома. Пока шел от дома к калитке, быстро сплел следящую сеть и простенькую оболочку-замедлитель. Теперь даже если кто-то и почувствует вспышку магической активности, то я буду уже далеко. Как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Легким шагом прошел деревню и углубился в лес. Пару раз мелькали не то грибники, не то охотники, но через 3 часа быстрого шага люди перестали попадаться. А вполне приличная лесная дорога превратилась в малозаметную тропинку. Примерно еще через 3 часа хода я подошел к точке, указанной колдуньей. Болото не смогло затопить небольшой участок суши, разбившийся на громождение гранитных валунов. Место, где предположительно рос колючник, я обнаружил почти сразу. Яма метр на метр с оплавленным дном. Судя по всему, здесь сожгли как минимум термитную шашку, а вот забросать яму землей поленились. Нехорошо. По некоторому размышлению я решил прогуляться по болотам в экипировке отпускника. Лишь же поменял кроссовки на полусапоги и полностью активировал боевые браслеты. Дрогнул и качнулся мир, дробясь на 1000 кусочков. Это сработало заготовленное заранее плетение. Мозги чуть не задымились, отсекая ненужные фрагменты. Лично я мог удержать восприятие максимум от 5 источников одновременно. Если нужно было держать больше, приходилось уходить в транс. Меня интересовали прежде всего следы осознанной деятельности, и через несколько минут я обнаружил искомое. Примерно в 10 километрах от края болота располагался достаточно большой островок с россыпью невысоких, почти вросших в землю, домиков и примерно с 10 аборигенов под плотным маскирующим плетением. Кто их знает? Может, община какая? Следопыт — это все же не просветленная оптика. Мелких деталей не разглядеть, но вот одну штуку я разглядел точно. Маленький Робинзон с амфибийными поплавками, выкрашенный в грязно-зеленый цвет. Это, пожалуй, слишком дорого для маленькой религиозной общины. К тому же, откуда здесь взялось маскирующее плетение, и не видно ни женщин, ни детей. так что с высокой вероятностью я нашел, что искал. Теперь дело за малым. Выяснить, нахрена ж, собственно говоря, козе баян. Я уже собирался погасить сеть, когда один из шариков следопытов донес эхо раскрывшегося на несколько секунд портала. Эхо было странноватым. Ну, если подыскать аналоги в обычной жизни, то вместо привычного звона колокольчика гулко ударил корабельный колокол. То есть портал был очень необычным. О как! А если подождать еще полчасика, появится тяжелый крейсер? 10 километров по болоту – это очень много. Естественно, я смухлевал. Найдя с помощью следопытов более или менее тихий уголок на острове, шагнул сквозь окно портала. Глава 14. Заметили меня не сразу. Вообще, уверенно шагающий человек – самая малозаметная фигура на свете. Я успел дойти до поляны, вокруг которой располагались предположительно жилые домики, когда кто-то очень умный и быстрый попытался без затей врезать мне прикладом по голове. С громким шлепком я отбросил его на пару метров в сторону, и он прилег на траву, пытаясь преодолеть сильнейший дыхательный спазм. Мужики на островке попались неробкие, и к моменту появления босса человек 5 лежало в различных позах вокруг, а еще около 20 с чем-то магазинным и явно автоматическим сгрудились кучей, видимо, чтобы не дать мне пройти в определенном направлении, и с опаской пялились в трехствольный выходной раструб Ксе-Аво. Откуда только повылазили? Несмотря на грязноватые ватники, смотрелись ребятки скорее воинским подразделением, чем малоорганизованной толпой. Прервал этот праздник жизни невысокий сухощавый мужчина средних лет в новеньком натовском камуфляже и хороших нубуковых полусапогах. Он, не торопясь, окинул всю сцену внимательным взглядом и сделал короткий жест ладонью. «Отставить!» Это было сказано в полголоса, но все, без исключения мужики, опустили автоматы. «Кто вы?» – старший повелительно дернул подбородком вверх, словно бросая в меня свой вопрос. «А кто вы?» – ехидно отозвался я. «На армию не похоже, экспедиции тоже не пахнет. Да и что искать здесь? Сплошные болота». «Как раз экспедиция», – возразил мне старший, внимательно скользя взглядом по моему карабину. «Отдел экологии управления северных территорий, а вот что вы здесь делаете?» «Ну, я пожал плечами. Тогда я, наверное, турист». «Тогда я попрошу вас удалиться тем же путем, каким вы сюда пришли», — сухо отрезал мужчина и уже собирался повернуться спиной, когда я скинул со спины рюкзак и, не выпуская из правой руки карабин, левой достал из мешка спутниковый телефон. «Проверим?» Он тяжело вздохнул и сделал приглашающий жест рукой. От телефона меня отвлек выскочивший из кустов человек с дубинкой в руках. В долю секунды он оказался совсем близко и уперся в защитный полог. Но тело его, уже заряженное на удар, заставило руку распрямиться, и дубинка с глухим шлепком врезалась в полог. Как ни странно, командир все сразу понял и, заорав «убейте его!», метнулся куда-то в сторону. К моменту его нового появления все бойцы лежали без сознания, а у моих ног блестела горка из пуль. Метнув мне под ноги какую-то коробочку, он скинул диковинного вида автомат и нажал на курок. Спасло меня то, что первые несколько пуль прошли мимо и заставили меня инстинктивно дернуться в сторону, что, впрочем, не помешало мне срезать неугомонного командира. «Да чё ж за фигня такая?» Я нагнулся за коробочкой, ослабившей мою защиту, и, взяв в руки, почувствовал, как энергия от внешних контуров защитного кокона стала стремительно убывать. «О, погонь-то!» Коробочка была чем-то вроде артефакта, всасывающего магическую энергию. При этом она была безусловно технологическим изделием и работала по принципу насоса, перекачивающего силу по энергоканалу в неведомое мне далеко. Конечно, не тот кошмар, что я учудил из мертвых жемчужин, но по-своему очень даже неплохо. Я поднял флажок переводчика огня в красный сектор и, подбросив ее как можно выше, расстрелял в воздухе. Затем, подхватив за шиворот лежащего мешком старшего, поволок в сторону навеса. Сначала я хотел примотать мужика к шезлонгу, но затем, оценив хлипкость конструкции, ограничился лежащим рядом бревном. Приведение сознания человека, побывавшего под волновым ударом из ксе-аво, задача непростая, но я справился. К моему немалому удивлению, очнувшийся мужчина начал быстро говорить на совершенно мне незнакомом языке и, судя по интонации, желал мне всяческих неприятностей. Слава богам, что я не нуждался ни в допросных препаратах, ни в ломающем волю насилии. Простенькое плетение заставило парня сначала заткнуться, а затем он со стекленевшими глазами начал рассказывать мне все свои тайны. Насколько я понял, мир Иствари находился от земли достаточно далеко, что, впрочем, не мешало им, делавшим бизнес на торговле энергией во всех видах, в своих неустанных поисках наткнуться на нашу планету. Как им это удалось сделать, я не понимаю, но факт остался фактом. Мою родную планету методично и планомерно обворовывали. В принципе, мне было достаточно фиолетово, кто, что и откуда ворует, но только если это не относится к местам, каковые я относил к своим личным охотничьим угодьям или местам проживания своих друзей. А воров в любой форме я не любил. Правда, оставался вариант, что это была лишь версия правды, известная непосредственному исполнителю. Оставив павшего в прострацию командира, я решил прогуляться по лагерю. Может, променад и свежий воздух навеют ценные мысли. Например, что делать с этим гадюшником? То, что я издалека принял за домики, было чем-то вроде палаток, но из твердого материала. Ничего особенного внутри. Обычный быт человека в полевых условиях, а самое интересное, можно было и не найти. Это было похоже на небольшой пригорок. Кроме полости внутри, присутствовал еще мощнейший маскирующий экран неизвестного мне типа и несколько примитивных ловушек на входе, которые я нашел по пожухлой траве. Судя по мерцаниям аур, в помещении находились еще четверо. Я повел стволом по пригорку, дезинфицируя пространство внутри, приоткрыл тщательно замаскированную дверь и обнаружил троих, валявшихся на полу в разнообразных позах. Неожиданностью стал интерьер землянки. Пол, аккуратно застеленный жестким пластиком, и смутно знакомого вида приборы, окружавшие массивный диск из черного материала с отполированной до зеркального блеска поверхностью. Диск очень напоминал тот, что я видел в подземелье у хранителя, только был он значительно толще, примерно 0,5 метра и 5 метров в диаметре. Осматривая приборы, я не сразу понял, что меня беспокоит, а поняв, отругал себя последними словами: в помещении где-то находился еще один человек, ведь я ж видел четверых. Я еще раз внимательно огляделся. Единственным кандидатом на сокрытие тела от моих глаз был массивный металлический ящик 2 на 1,5 метра и 40 сантиметров высотой. Замков на крышке ящика не было, зато присутствовали многочисленные проводки и шланги, уходившие к другим приборам. Аккуратно я приоткрыл ящик и тут же резко захлопнул его. Ну, я хотел ответы на свои вопросы. Я их получил, потому что в ящике находился управляющий модуль телепорта сопряженных пространств ассорского производства, главным рабочим телом которого была отсеченное от тела, но еще живая голова уроженца данной местности. В моем случае девчонки лет 14. Биомодуль не дал ей впасть в шок после волнового удара, но это было неважно. Я точно знал, что личности в этом куске плоти уже не осталось. Но все равно было очень не по себе, когда немигающий взгляд голубых глаз посмотрел на меня. Глава 15. Я сделал один телефонный звонок и неторопливо занялся делом. Сначала выбил в земле большую яму, а потом стал методично отрезать у пленных руки и ноги и сбрасывать останки в яму. Волновой луч в режиме резки запекал кровь, и у казнимых было достаточно времени подумать о своем плохом поведении. В целости я оставил лишь командира, поскольку у меня была еще пара вопросов. Последним, самым неприятным, было снятие необходимой информации из головы девочки. Осторожно, словно я боялся побеспокоить ее, поднял крышку контейнера и поднес к ее лицу шарик Вейната. Повинуясь команде, Вейнат впитался под синюшно-бледную кожу тончайшими нитями, и через мгновение голова распалась тонкой, словно пудра серой пылью. Я мог бы подарить ей легкую смерть, но мне нужна была информация для того, чтобы добраться до этих подонков. Полученный от соединения мозга девочки и Вейната носитель телепортировал на корабль, где Джинни, используя мощные вычислители корабля, могла попытаться расшифровать координаты выходной точки портала. Только-только успел все закончить, как на поляне с легким хлопком материализовался сам Эйранга Тио собственной персоной. Главный защитник планеты Земля, в ранге Верховного Магистра Ордена Защитников или в церковной иерархии власти, а по академической шкале маг 6 уровня. Крепкого сложения рослый мужчина неопределенных лет в темном костюме и тяжелом черном плаще до земли. Меня вовсе не удивил тот факт, что защитники так быстро просекли ситуацию. Удивляли другие вещи. Почему не сделали раньше? Как вообще стала возможной работа энергопортала такой мощности? И почему сам Тио? Он, насколько я помню, вообще не выбирался из своего захолустья. Магистр мельком заглянул в яму, затем, склонившись, приподнял рукой в тонкой перчатке голову полуживого командира и минуты три вглядывался в его глаза. После этого прошел в землянку и отсутствовал еще минут 5. Вернувшись, он материализовал изящное чиппендейловское кресло и, вальяжно присев, стал не торопясь набивать трубку. Всю эту картину я наблюдал лежа в трофейном шезлонге и попивая по глоточку горячий веронг из небольшой деревянной чашки. Трубка, наконец, занялась ароматным дымком, и господин защитник изволил обратить на меня свой взгляд. 30 лет назад я стоял бы на коленях, не смея поднять голову под этим тяжелым и пронзительным взглядом. Но с того момента все действительно изменилось, и ему не удалось пробить даже внешние щиты. «Информация из...» — он замялся, подбирая слова. «Портала, разумеется, у вас?» Я молча кивнул. «Не поделитесь?» — он вопросительно посмотрел в мою сторону. Я преувеличенно аккуратно поставил чашку на раскладной столик у изголовья и поднял глаза. «А вы уверены, что всю необходимую информацию вы не сможете достать в своем ведомстве?» Магистр вздохнул. «Да знание идет, но копия записи будет вам предоставлена». «Но, разумеется, отредактированная вами», — не удержался от иронии магистр. «Да нет. Зачем?» — удивился я. «Копайтесь на здоровье, дерьма на всех хватит». Мой собеседник тяжело откинулся в кресле, отчего оно слегка просело задними ножками в мягкий грунт. «А вы чем собираетесь заняться?» «Ну, прежде всего, схожу на ту сторону и посмотрю на умников, которые это все затеяли». С резким хлопком на поляне раскрылось окно портала, и из него вывалилось 1,5 десятка орденских боевиков. Быстро, но без суеты, Они занялись тем, что во всех спецслужбах называется зачистка. «Дженни, подготовь копию носителя в местном формате». «Уже готово», – прошелестело в голове. «Подслушивала», – усмехнулся я. Джинни уловила мою иронию и не стала оправдываться, а вместо ответа у моих ног материализовалась приличных размеров коробка. Я носком ботинка двинул коробку в сторону Тио. «Забирайте». С трудом удержавшись, чтобы не оглянуться, Тио уточнил. «Я так полагаю, что это то, что снято с аппаратуры, и что вы собираетесь делать?» Я усмехнулся. «Ну, это как раз я хотел у вас спросить, господин защитник». «Ну да», — он скривил рот, — «а вы-то себя таковым уже не числите?» «Александр проболтался», — я улыбнулся. «Нет, не числю, ни защитником, ни много еще кем». «А кем же вы себя числите?» «Для вас здесь и сейчас я офицер русской военной разведки». «И что собирается делать господин офицер?» — с ядовитой иронией произнес Тио. «А господин офицер сейчас встанет и попробует навалять пришельцам так, чтобы было неповадно впредь». «Никуда вы не пойдете!» — раздраженно выпалил магистр. «Не хватало нам еще войны с иствари!» «Как интересно!» Я с улыбкой посмотрел на магистра. «Вы даже знаете, как их называют. И что я должен сделать? Ехать на южные острова к южным вакханкам, покаяться во всех грехах и посыпать голову пеплом? Может, вы меня остановите?» «Да куда хотите!» Магистр неожиданно сорвался в крик. «Остановить вас я сумею без особых проблем!» Магистр выхлестнул из рукава тугую петлю огненного аркана, но, лишь коснувшись внешних щитов, он рассыпался алыми брызгами. Я покачал головой. Воевать с ним я не собирался. Все же это на земле он магистр, а по классификации сопряжения и сам никто, и звать его никак. «Нет уж, с вашего позволения или без, я все же потрогаю этих гадов за вымя. О результате так и быть сообщу». «Да как ты смеешь?» Он так взмахнул рукой, что из треснувшей трубки сыпануло табаком. «Щенок, понятия не имеющий о равновесии, я могу вызвать сюда всех защитников земли, и мы сотрем тебя в порошок». Я не стал выступать в перепалку. «Дженни!» Через секунду в обтягивающем черном комбе с какой-то звездой на груди и серебристом поясе на бедрах, словно сошедшая с картины художника Эратамана, Джинни материализовалась рядом и склонилась в глубоком поклоне, встав на колено. «Да, повелитель». Я быстро набрал воздуха для гневной отповеди, но, увидев пляшущих в ее глазах веселых чертиков, сдулся. «Портал под колпак, остров очистить от всех посторонних». Сказать, что магистр был удивлен, значит не сказать ничего. Он перевел дух. «Это же Краймар!» Он с трудом перевел дух и тихо икнул. «Дженни, я что-то пропустил?» «А что вас так удивило?» Я самым невозмутимым видом оглянулся на защитника. «Давай собьем с него спесь!» — мурлыкнула она. Потом склонилась еще ниже и одним взмахом сотворив портал и мгновенно выпихнув в него всех десантников, пленных и даже тех, кого я ранее назначил виновными в смерти девочки. «Исполнено, повелитель!» «Она назвала вас повелителем?» Магистр проводил исчезнувших в портале десантников тоскливым взглядом. Я благожелательно улыбнулся. «Ну что вы! Какой из меня рабовладелец? Так!» Я небрежно взмахнул рукой. «Небольшой гарем!» На магистра страшно было смотреть. «Простите, что? Гарем из Краймаров? Вы что, с ними? Вы их...» «Они такие затейницы, магистр!» Я мечтательно улыбнулся и ласково потрепал Джинни за ушко. Отчего-то они громко заурчала и, изогнув спинку, словно кошка, потерлась головой об мою ногу. «Но это же...» «А вы, похоже, расист, господин защитник. А как же ваша политкорректность?» Я укоризненно покачал головой. «Ну, думаю, вам пора». Я сделал широкий жест рукой. «Могу пробить портал в вашу резиденцию. Она пока еще на Тибете?» «Я уж как-нибудь сам», — сухо произнес магистр и с перекошенным лицом шагнул в портал. Какое-то время было тихо. Затем я вздохнул и, материализовав перед собой еще одно кресло, произнес: «Джинни...» Бесшумно ступая, она подошла ближе и скромно, словно курсистка, присела на самый краешек. «А скажи, а нет ли чего-то такого, что знают все и не знаю я?» Джинни молчала. Молчал и я. «Хайварга сотворили нас, когда поняли, что только своими руками они не смогут победить в войне. Мы были солдатами на самых тяжелых участках, штурмовали инфернальные области и убивали высших демонов. Потом, когда стало ясно, что война проиграна, Хайварга уничтожили огромную область пространства и сопряженных миров. Уцелели совсем немногие. В основном все уцелевшие были в... это что-то вроде больницы, где мы восстанавливались после особо тяжелых травм. Последний Хайварга умер 5000 лет назад, а Краймар разбросала по бесконечному количеству миров. Часто мы участвовали в войнах не потому, что интересен результат, а исключительно ради самого процесса. Результат таких войн был впечатляющим. О деяниях моей расы можно узнать в огромном количестве источников. Я даже не могу понять, почему ты до сих пор в неведении. Для всего цивилизованного мира слово «краймар» означает смерть». «А почему вдруг ты решила, что я должен все узнать?» «Если не хочешь, чтобы событие стало трагедией, преврати его в фарс!» Она дернула плечом. «Момент вроде выбран удачно!» «Вот блин, послал кто-то напарничка. И что мне с тобой делать?» «Зачем этот вопрос?» Спросила Джинни, рассматривая траву под ногами. «Да слишком много вранья», — пояснил я. «Мы ведь договаривались, что отношения между нами будут дружескими и партнерскими, а ложь между друзьями недопустима». «Я не очень хорошо знаю ваши обычаи, но я не врала», — не согласилась она. «Может, не договаривала?» «Ну, а я-то тебе зачем?» Решил поинтересоваться я. «Существо какого там? 15-го? 14-го, поправила меня Джинни. «Вот 14-го уровня возиться с недоделанным аборигеном за штатной планетки. Даже наш уважаемый ректор всего 12-го уровня». Тут она впервые за все время, что я ее знал, улыбнулась. «С тобой интересно». «Не густо, по моим представлениям», — резюмировал я. «А по моим так очень даже достаточно», — возразила Джинни. «Вот проживешь с моё, посмотрим». Внезапно лицо ее изменилось. «Рэй, портал перекрывается с той стороны, стабильность поля падает, нужно уходить. Через 5 минут здесь будет очень большая яма». «А как же...» «Через 2 месяца, когда я дешифрую данные управляющего блока, доберемся своим ходом». «А если не дешифруем?» «Тогда можно будет поискать через каталог торгового совета. Кто-то же им продал ассорскую технику». «И уж если там ничего, с энтузиазмом начал я, то мы что?» «А ничего». Джинни покачала головой. «Может, случайно найдем или объявим награду за информацию, но раз такого уровня в сопряжениях почти бесконечное количество». «Тогда так». Я встал и телепортировал себе под ноги тяжелый контейнер. Контейнер этот собирался мной на случай, если придется драться в отрыве от всякой поддержки. Так сказать, на всякий пожарный случай. Была в нем масса нужных и предположительно могущих понадобиться вещей, способных помочь пережить трудные времена. Пара мечей, боевой скафандр с блоком тактического вычислителя и языкового синтеза, пара десятков заполненных под крышку жемчужин и, как вершина коллекции, горохианский кинжал для убийства богов. Я ныряю в портал. Контейнер раскрылся по шву, открывая свое содержимое. «Уж завести его без управляющего модуля ты сможешь?» «Так вот, я ныряю в телепорт и оттуда открываю тебе маяк, а ты, в свою очередь, идешь со всей скоростью на его сигнал». «А если там аномалия?» — хмуро спросила она. «А если там аномалия?» — я закончил натягивать силовой скафандр, одежду и приступил к одеванию разгрузки. «Тогда ты занимаешься дешифровкой данных с носителя и после получения координат опять же спешишь мне навстречу». Скафандр постепенно обтянул тело, словно вторая кожа, и приобрел бархатно-черный цвет. Я надел разгрузку и, подхватив карабин, добежал до бункера и нырнул внутрь. «Ну, давай, включай машину!» Она прикоснулась к приборам, и пространство над диском засеребрилось мелкими искрами. Краймар что-то хотела сказать, но время уже поджимало. «Все, Джинни, если что, не поминай лихом!» И я шагнул в облако. Глава 16. Межмировой портал провернул меня, словно мясо через мясорубку. По крайней мере, ощущения были именно такими. Но главное, не размазал в эфирное облако. Все же я пока не магистр и собирать себя по кусочкам не умею. Вывалился я из облака портала в небольшом квадратов на 100 помещении. Вокруг приборов суетился невнятный народец, а приглядывал за этим безобразием настоящий гигант. Высокий, широкоплечий мужчина, судя по сполохам энергооболочки, где-то уровня полного магистра, замотанный в синюю тряпку. Впрочем, гигантом он смотрелся только на фоне относительно низкорослых техников. В остальном он был где-то моих габаритов, но, может быть, чуть побольше. Именно он увидел меня первым. Я ожидал каких-то криков, шума, возгласов «взять его» и прочего, но вместо этого мужик выхватил из складок своей хламиды, сверкающей всеми цветами радуги, жезл и словно оружие повел в мою сторону. Где-то я его понимал. Представляете, из портала перед вами вываливается человек в матово-черном глухом комби, а в руках при этом держит нечто совсем не напоминающее детскую игрушку. Разумеется, это понимание не помешало мне уйти с линии огня и выдать короткую очередь по мужику, добавив черным пеплом. Но все это вызвало лишь короткую гримасу удивления и боли на красивом холеном лице, и он вновь скинул свой жезл. Я успел лишь крутануть боковым сальто, как левая нога совершенно потеряла чувствительность. Не спасла ни силовая завеса бронекомбинезона, ни занятое плетение маяка боевая аура. Едва не свернув себе шею, я кое-как ухитрился встать на ноги и, вдавив большим пальцем упругую шершавую клавишу полной активации комплекса, снова нажал на курок. Универсальный карабин не подвел. Выдав из всех трех стволов очередь микрогранат, деструкторный луч и волновой удар, он заставил мужчину выронить жезл и упасть на колени. Не ожидая продолжения банкета, я, продолжая полосовать полыхающую розовыми сполохами защиту, послал вдогонку целый ворох боевых плетений предельного для меня класса. В ответ мужчина на мгновение замер, а потом растекся дымящейся лужей по полу. И сразу же по нервам жестко ударила волна посмертного дара. Самое удивительное, что техники, все это недолгое время, совершенно не обращая внимания на драку, продолжали заниматься своими делами, лишь поглядывая в нашу сторону. Я повернул ствол карабина и жестом приказал отойти. Но, несмотря на впечатляющий ствол, все продолжали работу, а один из них, подскочив ко мне, начал что-то верещать, размахивая руками. Верещал он достаточно долго, чтобы анализатор, совмещенный с пси-детектором, мог начать синхронный перевод. «Все взлетит на воздух! Мы можем только контролировать процесс, чтобы он не вошел в нестабильную фазу!» Как только он оглянулся на лужу, старый хозяин дал команду на ликвидацию, мы запустили процесс, который невозможно остановить. Нога потихоньку начала отходить. И теперь вместо пришитой к телу деревяшки я ощущал деревяшку, вовсю полыхающую в огне. Но нога могла хоть и понемногу, но сгибаться. «Ты меня понимаешь?» Я, честно говоря, опасался, что переводчик не сможет так быстро синтезировать звуки чужого языка, но дынвенская техника не подвела. «Да-да», — человечек кивнул, захлопал глазами. «Я понимаю вас, хозяин». «Есть здесь», — я неопределенно крутанул в воздухе рукой, — «еще хозяева». «Нет», — он удивленно дернулся, — «здесь может быть только один хозяин, это личный Айсор». «Айсор?» — я попытался перенести хотя бы часть веса на раненую ногу, но ожидаемой вспышки боли не почувствовал. Похоже, все было не так плохо. «А что такое Айсор?» «Пойдемте, хозяин». Он сделал приглашающий жест, а увидев, как я неловко наступил на левую ногу, умело подвинтился мне под руку и, приняв на себя часть веса, потащил вперед. Появившись в конце эпохи диска, гравитационный двигатель позволил небожителям сделать настоящий технологический рывок и создать первый Айсор. Это был Айсор хозяина неба и повелителя бурь. Через год в небо поднялись Айсоры остальных повелителей. Мы прошли небольшим коридорчиком и остановились на очерченном голубоватым свечением круге. «А много этих повелителей?» «Всего 5». «Скажи», — начал я, глядя, как неспешно уплывают вниз стенки шахты, — «зачем ты мне это рассказываешь?» «Ну как?» Он ухитрился как-то вывернуться из-под руки, и я увидел на его лице неподдельное удивление. «Вы же убили старого хозяина, и значит, по закону Шиитан, являетесь теперь владельцем Айсора и нашим хозяином. Правда, Айсор у нас, — он помолчал, — не самый лучший, но зато у нас очень старый герб, и в зале Большого Совета вы будете сидеть в 10-м ряду». «А тебя не смущает, что я пришел из другого мира?» «Нет, хозяин». Он вполне по-земному покачал головой. За разговорами мы прошли несколько комнат, витражную галерею и вышли на балкон. Несмотря на красивую резьбу, картины и драпировки, дом производил не очень хорошее впечатление. Трещины по полу и потолкам, неопрятного вида пятна и, несмотря на гуляющий по комнатам сквозняк, неприятный затхлый запах. А на балконе было небо. Огромная синева, куда ни кинь взгляд, и только внизу, в разрывах облачного ковра, было видно землю. Я уже догадался, что дом парит в воздухе, словно дирижабль, но все равно ощущения захватывали. Я стоял у края, пытаясь не обращать внимания на адскую боль, наслаждаться видом, в полухо слушая пояснения моего добровольного экскурсовода. «Сейчас Айсор движется вдоль береговой линии Южного материка. Такой маршрут избрал старый хозяин для того, чтобы в случае повреждения портала Айсор упал в океан, а актархи могли спастись на парашютах». «А сколько всего небожителей?» «Около 500 тысяч». «И у всех летающий дом?» «Ну что вы, хозяин! Подавляющее большинство живет в домах на больших ктайсорах, городах. Личный Айсор – привилегия небожителя рангом от небесного всадника и выше». «И что?» – я скептически ухмыльнулся. «Я теперь небесный всадник?» «По закону Шиитан, разумеется», – твердо произнес он. «Правда, насколько я знаю, это правило уже очень давно не использовалось». «А что, никому не приходило в голову отнять чужое добро?» «Может, и приходило, но ранг не в последнюю очередь зависит от количества энергии, которым владеет небожитель. А это значит, что у небожителя более низкого ранга нет никаких шансов в схватке с вышестоящим». «Я так понимаю, что мерой оплаты в вашем мире является энергия?» Не дождавшись ответного кивка, произнес: «Значит, энергию можно занять, украсть, в конце концов сложить ресурсы нескольких небожителей». «Никто не даст ни рата на такую авантюру, ведь у высокорангового небожителя и кредитный ресурс выше, и оружие сильнее, а небожитель более высокого ранга не может ни вызвать нижестоящего, ни воспользоваться его энергокредитом. Когда подобное происходит, это, во-первых, считается плохим тоном, а во-вторых, весь энергобанк переходит в общественный фонд. К слову сказать, если бы не почти полностью исчерпанное энергохранилище Айсора, вы бы никогда не смогли победить старого хозяина». Я пожал плечами. «Было, не было, бабушке дофига чего надо, чтобы считаться дедушкой». Внезапно оживился комп бронекомбеза. «Детектирован новый поражающий фактор. Новые настройки силового щита». Броня полыхнула радужными переливами и снова почернела. «Правда, тут он замялся, есть одна сложность». «Ну уж как же без сложностей», усмехнулся я. «Рассказывай». «По закону небесному всаднику полагается иметь не менее 2 миллионов рад. Собственно говоря, именно отсутствие необходимого количества энергии и подвигло старого хозяина на операцию с порталом-трансмиттером. Тот мир давно известен, но в основном используется для других целей. Личная гвардия хозяина под управлением начальника охраны должна была закрепить портал и начать понемногу откачивать энергию». «Не думаю, что у него что-то получилось бы». Человек не ответил. «А тебя, кстати, как зовут?» Он удивленно на меня посмотрел. «Хозяин? Ну, старый, никак не называл». Он как-то невесело усмехнулся. «По-моему, ктархи для небожителей все на одно лицо. Вы можете называть меня Аарон?» Вновь подал голос комп скафандра. «Обнаружена малоразмерная быстроходная цель. В отсутствие опознавания рекомендуется уничтожение. Рекомендуемый тип боеприпаса – Шайнтар. Команда на синтез исполнена». «Арон, мы ждем гостей?» Он что-то сдвинул на своем браслете и замер. «Боюсь, у нас проблемы». «Будем драться?» Я опустил лицевой щиток и сбросил ремень карабина с плеча. «Судя по гербу на мониторе, это Тайнар Веда, властитель неба». «И что этому властителю надо? Он не сообщил». «Она», — уточнила Арон, не отрывая взгляда от браслета. «Тайнар Веда — это она. Именно из-за нее у прежнего хозяина начались проблемы». «Это как?» «Почтенный Эрвет ей совершенно потерял голову от страсти, стал делать дорогие подарки, устраивал балы в ее честь, пока не исчерпал хранилище». Он замолк, а затем выдал уже совсем другим тоном. «Хорошо, Сера, принимай ее на центральный пилон, мы сейчас будем». «Хозяин, я, с вашего позволения, принял решение дать ей посадку. Вам желательно переодеться и встретить ее в центральном холле». «Как будто меня кто-то спрашивал», — проворчал я, хромая вслед. Повинуясь беззвучной команде, силовая броня стала прозрачной, словно стекло, и практически незаметной на коже. Поскольку я категорически отказался снимать броню, меня завернули в большой кусок синей тряпки и поставили в центре зала, как полагалось по местному этикету. Через несколько секунд что-то сверкающе голубое с золотом ворвалось в зал и, увидев меня, резко остановилось. Стройная и высокая светловолосая красавица в чем-то похожем на пепло с ярко-голубого цвета рыскнула глазами по залу и стала меня внимательно, словно лошадь на ярмарке, осматривать. Надо отдать ей должное. На оценку ситуации Тайнора Веда понадобились считанные секунды. «Я так понимаю, ты новый владелец Айсора?» Она вскинула голову, пытаясь смотреть на меня как бы сверху. «Да», — я коротко кивнул головой. «Не бойся меня, подойди ближе». Я рассмеялся в голос. «У тебя плохое зрение». «Обращайся ко мне на «вы», небесный всадник», — прошепела она. «Перед тобой властитель неба». Она горделиво вскинула голову, отчего ее волосы полыхнули золотыми искрами. «Аарон», — произнес я в пустоту, — «я и вправду обязан называть ее на «вы». «Нет, хозяин, пункт 6 кодекса». «Спасибо», — прервал я его и, уже обращаясь к тайнороведа, спросил, а другие пожелания будут? В ответ она жестко ударила психосканом. Энергии у тетки было просто море. Даже мою дубленую шкуру проняло, словно толпа мурашей пробежалась по спине. Получив, как ей казалось, исчерпывающую информацию об объекте, она просто и без затей метнула какой-то вариант деструктирующего плетения. Аура отреагировала мгновенно, детектировав тип атаки за мгновение до удара, резким скачком увеличила размер и плотность защитной сферы и перешла в активную фазу. Беззвучно раскрылись все 6 лепестков эффекторов, похожие на переливающиеся призрачным светом крылья, и раскрылись в положение двойной веер, позволяющий атаковать одного противника, но с максимальной силой. «Еще одно подобное движение, я буду вынужден ответить». Я старался говорить нормальным голосом, хотя биение энергоканалов боевой ауры уже смещало тембр в инфразвуковой спектр. Уж не знаю, что ее впечатлило, но девица стояла, широко раскрыв глаза от ужаса, не в силах пошевелиться. «Я пойду?» – осторожно спросила она. «Чё-то быстро девушка спрятала свои зубки. Иди!» Я кивнул головой и уже через несколько секунд наблюдал, как маленький самолетик рывками, дергаясь из стороны в сторону, полетел прочь. «А что это у нее с машиной?» Арон отчетливо хмыкнул. «Боится, что мы собьем ее в воздухе. А надо?» «Да, было бы неплохо», — рассудительно начал Арон. «Тайнороведа довела до муниципального жилья ни одного небесного всадника. Говорят, ей не хватает совсем немного до Лорда Небес». «Ага», — я кивнул. «Огласи-ка, пожалуйста, иерархию мира, а то у вашего неба столько хозяев». С этими словами я сбросил лежавший на плечах плащ на пол и неторопливо направился в сторону балкона. «Как вы уже поняли, в нашем мире самыми главными являются небожители. Это обобщенное название богов нашего мира. Когда люди заселили почти всю землю, боги решили оставить ее и окончательно переселиться на небеса. Все управление осуществляют хозяева неба, владельцы от миллиарда рат и выше. На сегодня их 5. Полные титулы: хозяин неба и повелитель бурь, хозяин неба и повелитель ураганов, хозяин неба и повелитель тайфунов, хозяин неба и повелитель штормов, хозяин неба и повелитель смерчей. Кроме них есть еще лорды небес. Подать заявку на присвоение знака лорда можно, став обладателем не менее 100 миллионов рат. Лордов всего 250. Все они образуют совет лордов, осуществляющий общее руководство миром небожителей». «Уговоришь, как по писаному». Я вышел на балкон и с наслаждением вдохнул ветер. Затем сотворил 2 кресла, столик и 2 бокала маранского голубого. Жестом пригласил Аарона садиться и сел сам. Аарон нейтрально пожал плечами и осторожно присел на самый краешек. «Мы все это учим наизусть еще в школе». «Ладно», — я махнул рукой, — «давай дальше». «Дальше идут властители неба. Размер банка 10 миллионов рат. Как правило, властители неба осуществляют непосредственное управление миром небожителей в администрациях различного уровня. Это своего рода высшие чиновники, их около 2000. Твой ранг – небесный всадник. По закону тебе положено иметь 2 миллиона рат, и если сюда нагрянет проверка, тебя могут понизить до небожителя. Правда, в этом есть и положительные стороны». Я хмыкнул. «И какие положительные стороны могут быть в понижении социального статуса?» Аарон кивнул. «Им не нужно беспокоиться о наполнении банка. У каждого из них стабильная работа и практически бесплатное жилье. Кроме того, им не нужно тратиться на процедуру омоложения». «Нет, спасибо». Я встал и сладко потянулся. «Обойдусь без заботы государства». «Но где мы найдем столько энергии?» Арон тоже вскочил. В ответ я дал команду на полное раскрытие щитов боевой ауры. Пространство вокруг замерцало переливами света, а воздух словно сгустился. Через секунду щиты втянулись. «Сколько здесь на щитах?» Согнувшись пополам, Аарон шумно вентилировал легкие. «По общему уровню где-то на 2 миллиона и потянет». Естественно, я и не собирался отдавать энергию со щитов. Но мне было важно понять, а сколько это 2 миллиона местных единиц? Выходило немало. Где-то эквивалент половины спящей жемчужины. Я полез в кармашек и вынул пенал с нестабильными, но почти полными жемчужинами. Цена жизни 2 убитых мною великих магистров. Всего таких жемчужин было 5 штук, и из-за нестабильности оболочки их следовало использовать как можно быстрее. «Сможешь извлечь отсюда энергию?» «Осторожно, словно бомбу!» Аарон принял у меня из рук жемчужину и внимательно осмотрел. «Но ведь это...» «Что это в моем мире, я знаю», — оборвал я его. «Хотелось бы знать, что это в твоем мире». «Мы называем это кровью ангела. В нашем мире таких капель немного. Ценность их для нас определяет возможность сконцентрировать большое количество энергии». «А в чем держит энергию дом?» «Пойдемте». Аарон согнулся в поклоне и жестом пригласил меня вперед. Основанием дома служила перевернутая основанием вверх широкая воронка. В самом низу, в окружении целой связки из светящихся трубок, стоял крупный кристалл молочно-белого цвета. «Это не только главный накопитель и устройство, благодаря которому Айсор может парить в воздухе. Это еще и силовой щит, и питание системы жизнедеятельности дома, и его оружие». «Ну и как сюда залить энергию?» «Сейчас!» — Аарон распахнул створки шкафа и осторожно положил туда жемчужину. Практически сразу кристалл стал светиться и увеличивать яркость, а жемчужина стремительно тускнеть. «И сколько он может всосать?» «Что?» — Аарон на мгновение замер. «А, понял! Ну, я думаю, до 10 миллионов можно закачать свободно». «Тогда сними с нее все, по максимуму, пока не рассыпется». «Но ведь оболочка нестабильна», — пояснил я. «Я немного испортил ее и предполагал, что она восстановится, но ошибся. В любой момент, если жемчужина не в защитном пенале, энергия может потечь. А это, сам понимаешь, не есть хорошо». Глава 17. Пока Аарон ковырялся с накопителем, я прошелся по дому, заглядывая во все открытые двери. Собственно, гулять было негде. 3 технических этажа, самый большой из которых был 300 метров, где находились различные службы и жилье для слуг. И 3 хозяйских. В целом, впечатление было скорее благоприятным, тем более, что трещины на стенах куда-то делись, а вся мебель заблестела, словно была только что покрыта свежим лаком. К тому же куда-то исчезла вся пыль, и по комнатам гулял чистый свежий ветерок. Было похоже на то, что дом сам зализывал раны. Все здание венчала небольшая терраса, на которой я с комфортом устроился в ожидании своего добровольного гида. Не прошло и получаса, как появился Аарон, неся на вытянутых руках тот самый жезл, которым меня хотел прибить прежний хозяин летающего сарая. «И чё, действительно сильная штука?» — спросил я, осторожно разглядывая короткий и весьма тяжелый жезл. «Ну, — произнес Аарон, когда прошел внезапный приступ кашля, — прежде всего это своеобразный ключ, которым управляется дом, потом это действительно мощное оружие, питающееся непосредственно от энергокристалла дома, ну и последнее — это ритуальный знак ранга». Считается непристойным появляться в общественных местах без таваронга или ксато. Он качнул головой в сторону жезла. «А таваронка — это такая синяя тряпочка, в которую ты меня заворачивал?» «Она не всегда синяя». «Ясно». Я отложил жезл в сторону. «А что еще мне положено?» Арон перечислил. «Гостевые апартаменты в самом большом городе нашего мира Эйнхада. Личная охрана, комната в гвардейских казармах». «Это, я так понимаю, мне придется служить в местной армии?» «Ну, это совсем не обременительная служба», — возразил дворецкий. «Раз в полгода, всего на сутки». «И когда же этот замечательный день в следующий раз?» «Через 3 месяца», — успокоил меня Арон. «А у вас будет время подготовиться, но вот что следует сделать сразу, это представиться начальнику службы порядка». «Думаю, как-нибудь обойдусь без этих ритуалов». Я лениво взмахнул рукой. «А вот что меня интересует в первую очередь, так это для каких таких целей еще используется тот мир, куда пробил портал покойный хозяин?» «В основном для получения управляющих модулей и энергетической подпитки». Я помолчал, переваривая сказанное. «И много таких модулей на этой планете?» «Ну...» — Арон задумался. «В каждом антиграве это, наверное, около 100 000 по всей планете. Потом в летающем городе около 100 спецмодулей жизнеобеспечения и масс-синтеза. Это, наверное, еще около 1000. Жители той планеты имеют совершенно уникальную энергосистему, позволяющую им оперировать энергополями высоких уровней. В принципе, этой работой занимаются специальные службы, но у небожителей ранга небесный всадник и выше есть собственные порталы. В основном они используются для удовлетворения личных нужд». Я сфокусировал, наконец, взгляд на Ароне. «Поясни, для каких еще нужд?» «Ну, некоторые любят девушек из разных миров, кто-то охоту, некоторые различную экзотику». «Ага, а некоторые все сразу». «Да, хозяин». «А покойник, он чем увлекался?» «Всем, что может дать деньги», — без запинки ответил Арон. «Последним его увлечением было участие в большой ежегодной гонке. Ктархи для этой цели подходят весьма слабо, потому что гонки проходят в очень агрессивной манере. Пилоты часто гибнут, а ктарх генетически запрограммирован так, что не может причинить вред небожителю. Поэтому пилотом может быть или небожитель, или человек из другого мира». «А те, кто живет внизу?» «Черви?» — удивился дворецкий. — «Они не могут летать». — «Религиозные запреты?» — «Не совсем», — медленно произнес Аарон, осторожно подбирая слова. — «Для всех червей есть закон, запрещающий им летать. Любая попытка полета свыше 200 метров от поверхности, и небесный щит мгновенно сожжет наглеца». «Да, были споры недолгие. А небожители сами почему не летают?» Арон усмехнулся. «Небожители не любят рисковать своей вечной жизнью, а приз в гонках очень велик». «Сколько?» 20 000 000». «И насколько увлекся игрой бывший владелец этого летающего сарая?» «Из того мира он выдернул несколько человек. Двое были израсходованы на управляющие модули, а третий находится здесь». «Привезти?» «Но, несмотря на то, что мне очень хотелось заорать на него, я медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы и как можно спокойнее слегка напряженно улыбнулся и сказал, если через минуту он не будет здесь, я лично посбрасываю вас всех вниз». Ответом мне был метнувшийся вниз дворецкий. Секунд через 30 он появился вновь, ведя на поводке с ошейником крепкого молодого парня в летном комбинезоне с эмблемой российских ВВС на плече. «Это что?» — я ткнул пальцем в ошейник. «Хозяин!» — зачастил Арон. «А объект очень буйный, нам несколько раз приходилось его успокаивать». Дальше я уже не слушал. Кипевшая во мне ярость срочно требовала выхода, и я шагнул к парню, просто разорвал поводок и ошейник в мелкие клочья. «Присаживайся», — произнес я по-русски, — «разговор есть». «А не боишься?» — летчик повел плечами и поднял глаза, в которых просто горела ярость. «Не боюсь», — шагнул я к креслу и присел. «Я свое отбоялся». «Ладно», — он хрустнул костяшками правой руки и осторожно присел. «Давай познакомимся». Я протянул руку. «Меня зовут...» Я на секунду замялся. «Андрей Иванович Леонидов. Владею этим гадюшником после убийства предыдущего хозяина. Полчаса как с земли». Летчик крепко пожал мне руку. «Майор Давыдов Вадим Сергеевич». Он усмехнулся. «Что, отвыкли от настоящего имени?» «Вадим», — я тоже в ответ улыбнулся, — «давай на «ты», не возражаешь?» С этими словами я водрузил на стол бутылку с прозрачной, как родниковая вода, жидкостью. «Откуда такие специфические познания?» Вадим ловко опрокинул в рот водку и, довольно хэкнув, произнес: «Дед был резидентом во Франции». «Да ты понимаешь, мы выжрали уже литр разведенного спирта, но Вадим держался молодцом. Ей всего-то было лет, наверное, 14, а ее как телку на мясокомбинате разделали». В его тонких, но очень сильных руках с легким звоном рассыпался очередной стакан. «Тьфу ты, черт!» Я достал из воздуха под столом новый и поставил на стол, налив до краев. «Вадим, давай так, я сейчас запрягу этих...» — мотнул головой в сторону застывшего словно изваяния Аарона — «гавриков, и они переправят тебя назад на землю, а я уж тут как-нибудь разберусь». Внезапно взгляд его стал злым. «А может, ты чё не договариваешь, а, земеля?» «Тьфу ты, блин, вот свалился на мою голову. Да ты пойми, чудак, человек, сюда уже на всех парах катит такая кавалерия, что мы с тобой перед ней просто фантики. Максимум, что мы можем сделать, это просто понаблюдать, как здесь все превратится в кусок дымящегося стекла». Вадим удивленно откинулся в кресле. «Ты что, собираешься уничтожить целую планету? А тебя какой аспект беспокоит? Технический или моральный?» Он помолчал. «Технический? Ну, судя по тому, как лихо ты достаешь из-под стола водку и закуску, вероятно, с остальным у тебя проблем не будет. А вот как ты правильно заметил, моральный... Помнишь, наверное, что на Земле есть такое государство? Великобритания». «Ну, я засмеялся, этих застранцев вряд не забудешь. Столько крови нашей стране попили, столько нагадили!» Он кивнул. «Да, козлы, конечно, те еще. Но ведь это не повод отстреляться по ним баллистическими. Кроме козлов есть еще и простые люди, которые сеют хлеб, растят детей и строят дома, причем, заметь, козлов меньшинство. И голосуют за свое правительство», — насмешливо добавил я. «Голосуют», — согласился он, — «и, естественно, несут свою часть ответственности за все гадости, что творит их правительство. Но вот так запросто стереть целую цивилизацию за старые обиды...» «Ну, я почесал в затылке. А твои предложения? Представляешь, сколько землян было и будет убито для того, чтобы обеспечить этой цивилизации комфорт? Оставить все как есть?» «Ну ты ж крутой!» — Вадим насмешливо глянул поверх стакана. «Вот и разберись!» Глава 18. Майор уже давно сопел под одеялом в одной из спален, а я смотрел на заходящее солнце и думал над его словами. Резон в том, что он сказал, конечно же, был. Было, правда, еще кое-что. Маяк для Джинни ушел еще в первые секунды моего пребывания в этом мире. Именно созданием маяка была занята боевая аура вместо того, чтобы защищать мою драгоценную тушку. Но результат я смогу узнать лишь через сутки-двое. А если не дождусь, то в этом мире мне придется задержаться. А раз так, то неплохо было бы узнать о нем поподробнее. «Арон?» «Да, хозяин!» Меня всегда удивляло, как некоторые могут внезапно появляться из ниоткуда, при этом не используя магию. Вот и сейчас на пустой вроде террасе тенью возник слуга и склонился в почтительном поклоне. «А есть ли у вас какая-нибудь книга по истории мира, его устройству, что-нибудь краткое и простое, вроде как для детей?» Аарон еще раз поклонился. «Идемте, господин!» В небольшой комнате, видимо, игравшей роль кабинета для работы с документами, мне был выдан толстый том общей истории Иствари. Я 30 секунд водил обалдевшими глазами по незнакомым буквам алфавита, пока не догадался заставить Аарона читать вслух, поясняя незнакомые термины. В общем, ничего особо нового или шокирующего я не узнал. Мир был вполне неплох и довольно хорошо сбалансирован. Немного шокировало наказание за попытку полета для атархов, но тут, как говорится, видал я места и похуже. Первая более-менее приличная мысль посетила меня практически сразу, стоило мне вернуться на террасу. С помощью одного из боевых артефактов горохианцев пережечь все смежные пространства, делая невозможным любую телепортацию. Только, боюсь, это может необратимо изменить всю энергоструктуру мира. Впрочем, на крайний случай сойдет. Второй вариант был не лучше. Возбивать все летающие дворцы к ядреной фене. Столь же конструктивными были и третья, и все последующие мысли. Прервал этот поток креатива Аарон. «Хозяин, поступил приказ снизить скорость и открыть причал для группы контроля». «Это еще что за зверь?» «Гвардия не хозяев небес, алые всадники подчиняются непосредственно повелителю ураганов». «Обязаны подчиниться?» «Ну, в общем, нет. Наш покровитель — повелитель штормов. Если бы это были бирюзовые всадники...» «Скорость на максимум. Все средства защиты и поражения в автоматический режим. Бегом вниз и подними моего гостя. Сколько сейчас в системе дома?» «Почти максимум. Около 8 миллионов рад». Аарон еще хотел что-то сказать, но я махнул рукой. Стрелковый комплекс, конечно, неполноценная зенитка, скажем, того же денвенского производства, но, думаю, кое-что и он сможет. Я сотворил еще один комплекс, залил энергией до максимума, выщелкнул из пенала еще одну жемчужину, дал ауре команду на поглощение и только-только приготовился гасить супостата, как на террасе появился заспанный Вадим. «Что за шума? Драки нет!» «Будет тебе драка!» Я напряженно рыскал глазами по нему, но никого в поле обнаружения детекторов не было. «Тебе что привычнее?» Летчик сразу понял вопрос. «Ну, идеально была бы 34-я сушка». «Не будет тебе ни сушек, ни баранок», — недовольно проворчал я. «Не снимал я матриц с земной техники». Я задумался, бегло просматривая соответствующую базу данных боевой ауры. «А вот пушка будет». Практически без моего участия аура материализовала на площадке нечто с 2-метровым коробчатым стволом на массивном треножнике. «Омля, сильно!» — восхитился Вадим. «А как из нее стрелять?» «Думаю, красная кнопка где-то в районе казенной части. В инструкции сказано полностью ручное управление». Внезапно мигающая красная надпись на стекле шлема погасла, сменившись изображением облачка черных точек, и ожил тактический комп скафандра. «Обнаружена группа скоростных целей. По характеру маневра предполагаю атаку с 2 направлений. Двигай своего зверя в край площадки. Твоя задача — все, что будет, заходить из задней полусферы. Снаряды самонаводящиеся, так что особенно не целься и зарядов не жалей. Арон!» Тот появился незамедлительно. «Давай команду на снижение. Если сможешь, иди строго над океаном на низкой высоте. Все, кто желают, могут покинуть Айсор. Потом, боюсь, будет труднее». Я дал команду шлему на увеличение и разглядел черные, похожие на утолщенные треугольники корпуса. Стрелять они начали еще до конца, не сократив дистанцию. Пока щит дома успешно гасил бьющие в нас ярко-красные лучи. Самый резвый вдруг сделал горку в попытке достать нас сверху, но очередь управляемых ракет из 2 стволов подловила его в верхней части траектории и отправила прямиком в воду. С оглушающим визгом заработала пушка Вадима. Он что-то кричал, но из-за шума пушки было совершенно не слышно. Тут же тройка зашла сбоку и напоролась на синхронный удар из трех наших стволов и лучевой пушки дома. Думаю, из-за разницы в поражающих факторах защитная система истребителей просто сошла с ума, поскольку все трое просто превратились в дым. Я подстрелил еще одного, когда оставшиеся трое попытались уйти в сторону. Голова словно разделилась на части, отслеживая двумя руками две независимых траектории. Пальцы вдавили спусковые клавиши и повели поливающими огнем стволами по уходящим в стороны машинам. Вспыхнули все три орла почти одновременно. «Да...» — протянул Вадим. «Дали мы им, однако! Мне бы такую пушку, да на мою птичку!» «Выберемся, я тебе такую птичку подарю, будешь в одиночку всю Америку пугать!» «Ловлю на слове!» Палец Вадима уперся мне в грудь, и я, опустив взгляд, увидел почерневшие, покрытые кровавыми струпьями руки пилота. Коротким движением я погрузил его в транс и запустил мощное регенерирующее плетение. Ровно 3 секунды понадобилось заклинанию, чтобы привести его руки в нормальное состояние. Майор захлопал ресницами, выходя из транса, и поднес руки к глазам. «Круто! Я думал, все, отвоевался!» «Это все фигня, Вадик. А вот то, что я забыл сказать тебе, как включать принудительное охлаждение, не есть гуд, извини!» Замотался. Почему-то Вадим засмущался. «Да ладно, проехали!» «Хозяин!» Рон выскочил на террасу в компании молодой женщины и с каким-то рулончиком под мышкой. Пока раскатывали рулон, оказавшийся экраном, и снова наряжали меня в синюю хламиду, мажордом торопливо извещал меня, что со мной хочет пообщаться лично хозяин неба и повелитель штормов. Я дал команду летчику отойти в сторону и встал перед большим в рост человека экраном. Через секунду плоскость экрана осветилась, и ясно стал виден роскошный трон, на котором в окружении разодетых в шелка красоток сидел огромный, мускулистый, словно культурист, мужчина, задрапированный в нечто вроде набедренной повязки. «Привет тебе, незнакомец!» — глухо пророкотал он и широко улыбнулся. «Прости, что так получилось. Я не хотел принимать этот спор, но моя видящая предсказала успешный исход дела, так что я теперь богаче на 50 миллионов, а ты в качестве почетного гостя приглашен на заоблачный бал». Я коротко кивнул, соглашаясь. «Буду непременно». «Да», — повелитель штормов хитро прищурился. «И не забудь это», — он протянул короткий жезл одной из своих девиц, и она, легко вспорхнув, подскочила к экрану и протянула жезл вперед. К моему удивлению, жезл прошел сквозь экран, и мне оставалось только взять его в руки. При этом девица одним движением подтянулась за жезл и оказалась совсем рядом. Она, словно кошка, повела носом сначала вдоль груди, потом к шее, и, обдав меня своим жарким дыханием, тихо мурлыкнула прямо в ухо. «Обожаю запах войны!» После чего так же легко отпрянула назад, и экран погас. «Вот чертовка!» Я обернулся к мажордому. «Арон, что это за штука?» Слуга согнулся в низком поклоне и произнес: «Это жезл властителя неба, хозяин!» Так, быстро разогнулся и в темпе рассказал, за что нам такая честь. «Ну, задумчиво произнес Аарон, разглядывая жезл, скорее всего из-за того, что мы удачно разрешили спор для нашего покровителя. Все же 10 всадников гвардейцев не самая легкая цель, а учитывая, что у каждого из них было как минимум 2 миллиона рат, а фактически, думаю, больше, мы теперь легко перескакиваем имущественный барьер». «И что? Если я вывалю на стол 100 миллионов, то стану лордом?» «Не только. Их количество строго ограничено. Нужно еще убить другого лорда. То есть не просто убить, а вызвать на поединок и получить согласие. Поверьте, это проще сказать, чем сделать». Я усмехнулся. «А что, не любят лорды драться?» «Совершенно. А что с деньгами?» «Я сейчас уточню». Арон на некоторое время завис над своим браслетом. «Да, хозяин, за комиссионными вычетами и налогами на наш счет было перечислено 25 миллионов. И, учитывая, сколько было нами потрачено в бою, это хороший вариант». «А мы можем придать официальный статус ему?» Я кивнул в сторону Вадима. «Скажем, небожителя или небесного всадника?» «Да, Арон замялся, но ведь вам придется перечислить ему 2 миллиона, а это огромное состояние». «Вы, по-моему, слегка двинулись на своих ратах», — проворчал я. «Как можно быстро это сделать?» «Ну, перечисление средств — это мгновенно. Потом нужно оформить документ передачи. Приобрести Айсор можно в Ктайсоре Тайон. Там находятся верфи лорда Аркана. Если пожелаете, они могут достать сюда каталог». «Нет уж, мы лучше отправимся и посмотрим лично. Кстати, как у меня с летательными средствами?» «Но прежний хозяин не очень жаловал любой транспорт, кроме Айсора, и только собирался заказать что-то на верфях для участия в гонках». Я обернулся к Вадиму. «Будем покупать или слепим что-нибудь сами?» Летчик слегка приподнял брови, что, видимо, означало у него удивление. «Ты ж вроде не снимал матриц земной техники». «Ну, я, в общем-то, еще кое-где побывал», — парировал я. «Арон, какова максимальная грузоподъемность нашего дома?» «Ну, после ваших вливаний, я думаю, еще 200-300 арсан потянет». «А арсан это сколько?» «Вот, например, сколько весит эта штука?» Я показал пальцем на один из прислоненных к парапету карабинов. Арон, не торопясь, взвесил оружие на руке. «Ну, я думаю, 10 канван, плюс-минус канван. В арсане 1000 канван». Логический блок уже перещелкал единицы из местных в привычные мне земные и высветил результат на сетчатку глаза. «Выходило что-то около 2 тонн в арсане. Ну, плюс-минус лапоть. В любом случае, для того, что мне надо, вполне достаточно». Я рукой поманил майора, и мы спустились на 2 этажа ниже, в просторный холл, откуда был выход на причальную площадку. «Работать я буду достаточно долго, так что ты лучше присядь куда-нибудь и понаблюдай со стороны». Плетение и вправду было весьма сложным, учитывая, что под рукой из исходных материалов у меня была лишь вода, зато много. Была еще одна причина для подобного решения. От испуга я влил на щиты ауры столько энергии, что это доставляло определенные неудобства. Стоило чуть-чуть сбросить энергию. С помощью ауры я мог не заострять внимание на мелочах, работая готовыми блоками. Конечно, большинство блоков были моей личной наработкой, но были, так сказать, типовые. Особенно это касалось структур тонких преобразований. Тонкий смерч, вытекший из моих рук, опустил свой хоботок в воду океана и начал понемногу качать воду. По мере продвижения вдоль вихря происходили необходимые мне преобразования, и из нескольких десятков пыльных сопел на конце вихря формировалась уже готовая материя. Выглядело это все как в объемном принтере. Матово-блестящие черные шланги с плотным облачком на конце быстро, едва уловимо взгляду, мелькали в объеме будущего изделия. Сначала появилось словно нервные волокна, удерживаемые силовыми полями, потом костяком стал проступать каркас и силовые элементы. Признаюсь, что это был мой первый опыт такого большого и сложного плетения, но ведь когда-то ж надо начинать. Через час все было закончено. Конечно, заманчиво было бы бабахнуть что-нибудь вроде риганского стилета, но энергоброню я как-то еще не научился делать. А вот денвенский раса, это вполне даже очень. Смотрелся 50-тонный истребитель-бомбардировщик на посадочной платформе не вполне органично, но для того, чтобы слетать за покупками в шумное место, очень даже сгодится. Внешностью «Рассас», что можно было бы вольно перевести как «мизерикардия» или «добивающий», чем-то напоминал «Су-Беркут», только крылья были вдвое меньше и намного толще. Собственно, в крыльях, как в аэродинамическом элементе, он и не нуждался, так как имел свободно конфигурируемые плоские силовые поля, помогавшие ему маневрировать. Крылья, насколько я знал, были целиком заполнены оружием, электроникой, РЭП и прочим непростым оборудованием. «Охренеть не встать!» — произнес Вадим из-за спины. «Ты на этом летаешь?» «А?» — я обернулся на подошедшего летчика. «Нет, вопрос поставлен неправильно. Это ты на нем летаешь». Я подошел к машине и открыл один из лючков на корпусе и едва успел подхватить вывалившийся сверток. «На, держи!» — я вручил сверток слегка обалдевшему Вадиму. «Здесь пилотский шлем, комбез и мастер-ключ. Рекомендую хотя бы несколько часов полетать в виртуальном режиме, иначе просто угробишь себя и машину». Я хотел еще что-то добавить, но майор уже торопливо переодевался. Он явно был уже мыслями где-то в своих небесах. «Арон!» «Да, хозяин?» «Первое!» — я взмахом руки сотворил большие песочные часы. «Как только песок закончится, вытаскивай его из машины и корми. Постель сделаешь ему где-нибудь недалеко, можно прямо в холле. Второе. Подготовь все необходимые документы и начни процедуру оформления прямо сейчас. Если необходимо что-нибудь подписать, оформи, я подпишу. Если нужны свидетели или представитель властей, приглашай прямо сюда. И последнее. Прекрати называть меня хозяином. У меня тоже есть имя. Можешь называть меня Рэй». «Хорошо, Рэй». Арон коротко кивнул. «Хорошо бы еще послать транспорт за нашими женщинами. Они покинули Айсор, как ты и просил». «Сделаем лучше. Можешь направить Айсор в то место, где они сейчас находятся. Мы просто снизимся и подберем их. Это возможно?» «Да, разумеется». «И еще один вопрос». «Слушаю». «Каким образом работающие в доме люди получают зарплату?» Он усмехнулся. «Как? Последние 4 месяца вообще не получали». «Тогда начисли, пожалуйста, и себе, и остальным нормальный оклад и премию в размере месячной оплаты. А с сегодняшнего дня пусть будет двойная оплата». «Но...» «И никаких «но». Жизнь рядом со мной интересная, но довольно опасная штука. Это будет своеобразная премия за риск. Несмотря на то, что день еще не закончился, я наконец-то снял броню, сполоснулся под душем, после чего завалился спать. И не то, чтобы мне очень был нужен отдых, просто необходимо некоторое время для сброса нового языка из шлема. Делалось это просто и быстро, но лучше всего работало, когда мозги пребывали в относительном покое. Глава 19. Разбудили меня, по моим ощущениям, часов через 8. Оказывается, прибыл местный аналог нотариуса, причем в количестве 2 штук. В скором темпе мы оформили все необходимые бумаги, после чего отбыли в освояси, угливо озираясь на истребитель, из которого неслись азартные матюки Вадима. «Рэй, почему он кричит?» – почтительно спросил меня Аарон. Я пожал плечами. Думаю, загрузился я программу воздушного боя. Это довольно азартная штука. «А что он кричит?» «Ну, сейчас конкретно он сравнивает своего противника с лицом нетрадиционной половой ориентации и предлагает ему попасть в задний проход женщины легкого поведения. А дальше практически непереводимая игра слов». «Ну, это традиция», — я развел руками. Такие пожелания просто старинный добрый обычай нашей родины. Вы его кормили?» «Не выходит! Пробовали два раза!» «Вот черт, сейчас я ему устрою!» Заигравшегося летуна я смог вытащить, только обесточив машину. Устроив короткую головомойку, я лично проследил, чтобы он поел. С чувством выполненного долга опять попытался заснуть, но сон не шел. Я ворочался часа полтора, пока не понял, что мне не дает покоя смуглокожая красавица, передавшая жезл властителя. Так, я рывком сел на постели. Налицо писечная неврастения в тяжелой форме. Будем лечить. Короткое плетение материализовало на кровати пакет с одеждой. Это было мое личное изобретение. Как только я научился творить простые предметы, решил не мучиться со стиркой одежды, когда можно просто менять ее разом. В пакете были белье, сапоги, штаны, куртка, рубашка и пояс. Все чистое и новое, словно из магазина, кроме сапог, которые были слегка разношены. «Арон!» «Да, Рэй?» «Я тут надумал прогуляться. Куда бы ты посоветовал пойти?» «Но, насколько я понял, ваш летательный аппарат еще не готов». «А что, телепортами здесь не ходят?» Он едва заметно улыбнулся. «Да все экономят». «Ну, а я не экономлю». Я, наконец, смог пристроить жезл на поясе так, чтобы он не болтался и не мешал при ходьбе. «Так как?» «Ну, в Куйсориде, Лор, сегодня праздник новолуния. Но он начнется только через два оборота ваших часов». Через секунду я понял, что тактичный Арон говорит о песочных часах. Получалось 8 часов. «А не на небесах, где-нибудь внизу». «В Варстатоне вроде сейчас празднуют чего-то», — он на мгновение задумался. «Сейчас узнаем точно». Он что-то нащелкал на своем браслете и повернулся лицом к стене, на которой через несколько секунд проявился большой экран. На экране был кусок кабинета, стол, заваленный бумагой, и склонившаяся к документам лысина в окружении редкой поросли седых волос. Человек поднял голову и слегка подслеповато уставился в экран. «Арон, вот старая лорха, где тебя носила? И что это за разряженный клоун рядом с тобой? Я его знаю!» С этими словами человек откуда-то сбоку достал очки и, одев их, внимательно прошелся по мне взглядом, споткнувшись о жезл. «О, рассом Дирана!» — он откинулся в кресле. «Прошу простить меня, пресветлый небожитель, из-за слепоты я почти ничего не вижу и принял вас за одного из племянников этого...» — он ткнул пальцем в Арона, «недостойного сына своей матери». «Анакоса, старый Керингара!» — прошипел в ответ Арон. «Властитель Рэй в неизъяснимой милости своей желает...» «Подожди!» Я легонько коснулся рукава Арона, останавливая поток красноречия. «Как зовут твоего друга?» «Тайма», — хмуро буркнул под нос Арон. «Уважаемый Тайома, я пока не очень хорошо знаю ваш язык и обычаи, поэтому прошу простить меня, если я своими словами или действиями как-то задену вас. Дело в том, что я недавно на вашей планете и хочу получше узнать людей, что здесь живут. Поэтому я попросил у Арона порекомендовать мне какой-нибудь праздник, потому что лучше, чем праздники, людей характеризует только горе». По мере моей короткой речи глаза Тайома постепенно расширялись, пока не стали размером с 2 райванские монеты. «И что?» — спросил он удивленно. «Он настоящий властитель?» «Более чем», — язвительно ответил Арон. «Практически на моих глазах порвал в клочья штурмовую команду алых всадников и получил жезл властителя из рук повелителя штормов». Тайома медленно перевел на меня взгляд. «Неужели я дожил до дня, когда небожителем стал приличный человек?» «Постараюсь вас не разочаровывать, почтенный Тайома!» Я учтиво склонил голову в коротком поклоне. «Ты видел? Таёма вскочил, опрокинув стул, и возбужденно забегал по кабинету. «Властитель неба поклонился презренному червю! Или мне это показалось?» Внезапно он остановился. «Когда вы сможете приехать?» «Я готов, хоть сейчас». Веретено возникло туманной дымкой одновременно и в двух шагах от меня и на экране посреди кабинета. Я шагнул сквозь него и оказался в небольшом, метров 5 на 5 офисе, заставленном стеллажами для документов и единственным столом, на котором находился экран и серый блок, из которого торчали разнокалиберные провода. Вероятно, что-то вроде компьютера. «И снова вы меня удивили!» Таёма потер переносицу под очками. «Вот так раз и все, и никаких украшенных бриллиантами бипланов и свиты». Я улыбнулся. «Я, может, и клоун, но не настолько». «Да, похоже, сегодня клоун у нас я». Он устало снял очки и помассировал глаза. «И чего конкретно вы хотите?» «Слушайте, да не напрягайтесь вы так. Ну, погуляю по городу, ну, выпью местного вина. Может, познакомлюсь с девчонками, никаких бесчинств творить не намерен». «Даже если встречу хулиганов, постараюсь обойтись без членовредительства. В конце концов, я ж в гостях, так что нарушать чужие законы не намерен. Могу даже не светить жезлом». После того, как на его глазах жезл превратился в шпагу, он сразу как-то обмяк. «Прошу простить меня, как-то все сразу навалилось». Он подошел к одному из стеллажей и вынул толстенную папку неприметного серого цвета. К моему удивлению, в папке были не документы, а коробка, в которой аккуратно помещалась бутылка и два металлических стаканчика. Старик присел на стул, а мне кивнул на единственный в помещении стул. Затем твердой рукой наполнил оба стакана и двинул один в мою сторону. Я по привычке коснулся краешком стакана его посуды и опрокинул жидкость в рот. На вкус сивуха сивухой. И только через пару секунд мягким и теплым травяным облаком вернулось послевкусие. «Хорошо. Ну?» Таёма довольно кивнул. «Дедов еще рецепт, скажите». Он слегка замялся. «Вы коснулись моего стакана, это какой-то обычай?» Я рассмеялся. «Да, в старину на больших сборищах люди демонстративно давали плеснуть из чужого кубка в свой, показывая, что вино не отравлено. Вино давно уже никто не портит, а обычай остался. Своего рода дружеский жест». Он снова потер глаза и кивнул, видимо, каким-то своим мыслям. «Скажите, а вас что-то беспокоит?» Я отставил стакан в сторону. «Вы явно хотите что-то сказать, но все время себя останавливаете. Вы вроде не похожи на боязливого человека. В чем дело?» «Моя дочь больна». «Так пойдемте, вылечим ее. Я, правда, доктор не очень, но хуже не сделаю, наверное. А в чем проблема?» «Проблема в том, что это непростая болезнь. Несколько врачей, пытавшихся вылечить мою девочку, заболели сами. Я полагаю, что это лорд Гонд, которому она отказала. Мало того, что отказала, еще и высмеяла его прилюдно. Если вы возьметесь за лечение, то наживете себе крупного врага. Но вы должны меня понять. Поздний ребенок. Вообще-то мои враги долго не живут, так что я готов рискнуть». «Пойдем». Он соскочил со стола, на котором сидел, и шагнул к выходу. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Город действительно праздновал. Всюду слышался веселый смех, взлетали фейерверки и гуляли ярко наряженные люди. Мы прошли буквально квартал и вошли в подъезд небольшого дома. Старик лишь кивнул на приветствие выскочившего из-под лестницы консьержа и бодро взбежал на третий этаж. Аккуратно, словно боясь кого-то побеспокоить, он вдавил ключ в замочную скважину и осторожно провернул. Затем слегка приоткрыл дверь и оглянулся в мою сторону. «Тихо входим». Я согласно кивнул и бесшумной тенью скользнул вслед. Старик вошел в комнату и остановился. Я осторожно подошел ближе. Таема чем-то зашуршал за моей спиной, и комнату озарил красноватый свет свечи. Я присел у изголовья и аккуратно отодвинул в сторону краешек одеяла. На красивом, обескровленном тяжелой болезнью лице девушки словно застыла легкая полуулыбка. Плетение дыхания света стекало с моих пальцев и впитывалось рукой девушки, словно вода, пересохшей землей. Но стоило целебному плетению достичь центра метастаз, как из него буквально выхлестнулось охранное заклинание. «Кайрона Мескиала, отправляйся к тому, кто тебя создал!» И коротким жестом я буквально отшвырнул плетение в открывшийся пространственный коридор, добавив от себя еще целую связку смертоносных заклинаний. Как только эта гадость ушла, девушка порывисто вздохнула и открыла глаза. «Папа!» — а потом перевела взгляд на меня. «Кто это?» «Доча, все нормально, это доктор!» Девушка скосила глаза в мою сторону. «А вам не будет плохо, как доктору Геру?» «Нет, милая», — произнес я, — «плохо будет тому, кто заставил тебя заболеть». Прошло уже 15 минут, а энергия все текла и текла, словно болезнь вытянула всю жизненную силу девушки. Я положил вторую руку ей на лоб, замыкая контур. Сразу дело пошло веселей. Боевая аура, работавшая в режиме полевого диагноста и отрабатывавшая периферические повреждения, сама закончила программу и втянулась назад. Кроме последствий болезни, пришлось подлатать испорченную лекарствами печень и пройтись по всем связкам и мышцам, убирая последствия атрофии. Затем я запустил полуавтономное плетение зеленого доктора и проследил, чтобы оно надежно закрепилось в организме. Потом я подумал еще немного и в районе солнечного сплетения поселил двойное зеркало на случай повторного проклятия. Еще через 5 минут все было закончено. «Ты можешь встать!» Девушка осторожно подняла руку, затем, прислушиваясь к ощущениям, отбросила одеяло и села. «Не болит», — задумчиво сказала она. Опустила ноги на пол и медленно встала. Тут же к ней подскочил Таёма, и они стали обниматься так, словно не виделись 100 лет. Я деликатно удалился в другую комнату и подошел к окну, рассматривая вечерний город. Отвлек меня шум за спиной. Девушка, накинувшая на плечи старенький халат, и Таёма молча стояли у дверей, явно готовясь что-то сказать. Но я был не в настроении выслушивать благодарности. Мне было достаточно цветущего вида девушки. «Мне, кстати, кто-то обещал выпивку и шумную компанию». «Тьфу ты», Таёма в сердцах сплюнул на пол. «Тут, можно сказать, клятву верности ему собирались давать, а ему вина и девок подавай». «Естественно. Любая клятва верности, на мой взгляд, это перекладывание проблем на плечи сюзерена». «Еще бы так думали наши небожители», — он что-то шепнул дочери, и она быстро исчезла. «Сейчас Вера переоденется, и мы пойдем». «Вера? Вы сказали, Вера? Как странно!» — я улыбнулся. «А что здесь странного? На моей родине тоже есть такое женское имя». Мы неторопливо беседовали уже 30 минут, когда в комнату, словно радужный вихрь, ворвалась Вера, разодетая в яркое платье. «Очень красиво!» — я кивнул головой. «Только не будет ли мой наряд слишком простым для такого вечера?» «Я думаю, вам пошел бы синий цвет», — тихо, почти шепотом произнесла девушка. «Синий?» — я улыбнулся. Куртка поплыла, перестраиваясь в новую форму, и через пару секунд это был уже камзол густого синего цвета с серебряным шитьем, перехваченный широким поясом, на котором висел жезл, изображающий из себя шпагу. Я отбросил удлинившиеся волосы за спину и перехватил их кожаным шнурком. «Так лучше?» Вера залилась тихим серебряным смехом. «О, вы будете королем праздника, милорд!» «А вы королевой!» С этими словами я вынул из воздуха серебряное с крупными бриллиантами оголовье и надел его на голову густо покрасневшей девушки. Из дома мы вышли втроем. Тайома не отпускал дочь ни на секунду, словно его прикосновение могло как-то уберечь ее. Пройдя всего один квартал, мы оказались на городской площади. Громкая музыка, под которую танцевали не меньше 1000 человек, не могла перебить звон посуды и нетрезвые вопли. Вихрь девушек тут же с хохотом подхватил Веру и унес куда-то в центр площади, а мы начали пробираться сквозь толпу по направлению к ратуше. К моему удивлению, Таева здесь хорошо знали. И не просто знали. Люди приветственно махали руками, приглашая нас за свои столы. Встречные мужчины приветственно хлопали нас по плечам и пропускали вперед. Наконец мы пришли. На возвышении стоял большой стол, за которым, вероятно, сидели знатные горожане. Нам сразу освободили место в самом центре, и стоило Таёва занять свое место, как ему тут же поднесли огромный кубок из граненого стекла и микрофон. Музыка тут же стихла, и из толпы раздались крики. «Мэр! Мэр! Скажи слово мэру!» Таёва медленно встал и, поклонившись присутствующим, произнес. «Друзья, я рад вас всех видеть на нашем празднике. Давным-давно наши предки праздновали в этот день окончание сбора урожая. Мы с вами хорошо потрудились этой осенью, и пусть наш праздник не омрачит грусть и печаль. Пусть зима будет снежной и короткой, а наши амбары полны». Горожане разразились приветственными криками, а Таёва также солидно сел. За столом шли степенные разговоры, изредка прерывавшиеся такой же неспешной и серьезной выпивкой и закусками. Заключались сделки, сватались дети и обсуждались чужие жены. Прислушиваясь к разговорам, я не заметил, что танцы закончились, а площадка перед ратушей опустела. «Сейчас будет самое интересное», — произнес мэр. «Это конкурс мастеров, самая главная часть сватовства. Самые лучшие могут претендовать на благосклонность своих невест». «А вы были лучшим в чем?» «Думаете, я всегда был книжным червем?» Он скупо улыбнулся. «Я, кстати сказать, 20 лет был командиром пограничной стражи и лучшим стрелком на побережье». Круг вышел обнаженный до пояса невысокий сухощавый парень с полуторным мечом в руке. Он спокойно подождал, пока стихнут приветственные крики и гомон, и медленно, словно нехотя, начал движение. Скажу честно, что двигался парень просто отлично и мог при соответствующем обучении вполне составить конкуренцию лучшим мечникам земли. Потом были стрелки, несколько музыкантов и даже один кузнец, для которого на помост была поставлена небольшая жаровня. За 5 минут испытания кузнец из куска железа сотворил цветок, который преподнес покрасневшей от смущения девушке, вышедшей, чтобы опустить на его голову венок из белых цветов. «Не желаешь?» — мэр кивнул головой на помост. «Да я как-то не думал о женитьбе». «Это совершенно не обязательно, но если ты хочешь уйти с праздника не один, то просто обязан проявить свой талант. В основном небожители так или иначе демонстрируют фокусы». Я улыбнулся. «Подумаю». Но подумать мне не дали. Сначала негромко, а потом все сильнее и сильнее до нас стали докатываться волны какого-то скандала. Я только успел дожевать кусок и промокнуть губы салфеткой, как народ буквально хлынул в стороны, а на площадь медленно и неотвратимо, словно тяжелый танк, вышел огромный, больше 2 метров роста, здоровенный мужик в золотой хламиде с жезлом на поясе в окружении многочисленной свиты. Неторопливо, по-хозяйски, гигант подошел к нашему столу и навис тяжелой тушей над сидящими людьми. «Я узнал, что твоя дочь здорова!» Голос у гиганта был соответствующий, гулкий, ракочущий, словно он говорил в большую канализационную трубу. Из-за убивающих его заклятий гигант был явно не в себе и поэтому способен на любые глупости. Мэр, казалось, был полон спокойствия и уверенности. Он с достоинством отложил салфетку в сторону и, не вставая, произнес: «Мы рады видеть вас на нашем празднике, лорд Гонт». Затем также неторопливо отставил стул в сторону и встал на колени. «Да-да, вспомнил. Это тот урод, что чуть не убил девчонку». Словно шелест прошел по площади. Люди становились на колени. Но рабской покорности в них не было. Из-под опущенных бровей тут и там сверкали полные ненависти глаза. Эти люди явно были не безнадежны, а раз так, то им следовало помочь. «А ты, тварь, почему не на коленях?» — почти прокричал гигант в мою сторону. Вместо ответа я нашел на столе самый большой кубок, не торопясь наполнил его до краев и мгновенным движением выплеснул ему в лицо. Как и ожидалось, гигант с ревом кинулся вперед. Мне оставалось лишь чуть-чуть двинуть стол вперед и слегка пододвинуть тарелку с салатом. Наткнувшись на стол, лорд вполне предсказуемо качнулся вперед и застыл в сантиметрах от тарелки. Такого безобразия я потерпеть не мог, и резким ударом по затылку заставил его нырнуть лицом в мелко нарезанную зелень. Только сейчас я понял, что до этого лорд, оказывается, говорил шепотом, потому что раздался такой рев, что содержимое тарелки разметало по сторонам и зазвенели стекла в домах. Я шагнул на стул, потом на стол и, наступив на голову лорда, заставил его еще раз окунуться в остатки салата, после чего соскочил за его спиной. Он, наконец-то, отклеился от стола и, тряся кулаками, словно обезьяна, кинулся на меня. Инерция тела была такова, что мне осталось лишь перехватить его руку и, сдвинувшись чуть в сторону, крутануть согнутую в локте конечность. С громким хрустом разрываемых связок и мышц рука повисла. Ничего не соображая от боли и ярости, Гонт прочертил кровавую борозду по доскам настила и, с трудом приподнявшись, начал нащупывать на поясе жезл. Не дожидаясь результата, я со всей силы несколько раз ударил ногой, превращая в кашу ребра, легкие и внутренние органы. Потом, когда он упал на спину, еще одним ударом сорвал с его пояса жезл и отправил куда-то в испуганно ахнувшую толпу. Свита лорда стояла в совершеннейшем шоке, даже не пытаясь как-то мне помешать. Я пинком перекатил его на живот, а на секунду остановившись, чтобы посмотреть на реакцию горожан, неожиданно встретился глазами с молодым мечником. Он стоял в готовности метнуть мне свой меч при первой необходимости. Я улыбнулся и медленным движением показал удар кулаком. Потом еще раз, и удивленный парень завороженно кивнул головой. Затем я ударил в полную силу так, что рука прошла через позвоночник насквозь и коснулась досок настила. Но, зная живучесть подобных существ, я вторым ударом еще и расколол голову, расплескав мозги. Лучше всякого свидетельства о смерти, миг вокруг качнула энергия посмертного дара. После потери центра сосредоточения, как это часто бывает и долго живущих, тело лорда на глазах превратилось в грязную лужу. Я поднялся с колена и с неудовольствием оглядел свои заляпанные кровавой кашей руки и камзол. Вот блин! Сходил по девочкам. Внезапно за спиной что-то шевельнулось, и я, почувствовавший опасность, резко обернулся, расплескивая в стороны эффекторы боевой ауры. Какой-то из гвардейцев покойного лорда решил проявить героизм и, глядя расширенными от страха глазами на полыхающие после поглощения посмертного дара алым светом лепестки ауры, настойчиво тянул из-за пояса боевой жезл. Наконец ему это удалось, но вместо удара он обессиленно упал на колени и беззвучно заплакал. Это словно послужило командой для остальных членов свиты, и они тоже опустились на брусчатку. «Эй, люди!» — я обвел глазами коленопреклоненную толпу. «Неужели смерть одного подонка — повод отменять праздник?» Я провел руками по одежде, заставляя всю кровь и грязь осыпаться невесомой пылью. «Я думаю, можно мое выступление засчитать как конкурсный номер».